Лука Война Ясенецкий, врач-архиепископ. Годы жизни 1877-1961. Будущий святитель Лука появился на свет в приморском городе Керчи в дворянской семье. Его отец был провизором и владел аптекой. Когда Валентину исполнилось 12 лет, семья перебралась в Киев, где он одновременно завершил обучение в гимназии и художественной школе. Стоя на пороге взрослой жизни, он колебался между искусством и медициной. Юноша часто делал зарисовки паломников и молящихся в Киево-Печерской лавре. «Я пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко определилось основное религиозное направление в моих занятиях живописью», — рассуждал Валентин. Готовясь к поступлению в Академию художеств, он внезапно изменил решение, рассудив, что именно в медицине сможет принести наибольшую пользу обществу. В 1898 году он стал студентом медицинского факультета Киевского университета. Через 5 лет юноша окончил учебу с отличием, перед ним открывались блестящие перспективы. «Поздравляю, коллега!» Вручая диплом врача, преподаватель пожал руку Война Ясенецкому. «Будем вместе заниматься наукой!» «Увы, профессор!» — сдвинул плечи Валентин. «У меня другие планы. Я желаю работать земским доктором». «Я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям». И немедленно вчерашний студент начал практиковать операции на глазах. Страждущих было слишком много. Тогда Валентин Феликсович стал приводить больных домой. Он их лечил, а мать и сестра кормили. В феврале 1904 года, во время русско-японской войны, доктор отправился на Дальний Восток, где возглавил хирургическое отделение госпиталя Красного Креста в Чите. Этот период стал для него бесценной школой, позволившей приобрести огромный опыт в хирургии. Там, у постели больных, судьба свела его с Анной Ланской, сестрой милосердия, отличавшейся добротой и глубокой верой. В этом же году они обвенчались. Анна стала любящей женой и верной помощницей во врачебной практике. Война закончилась, и Валентин Феликсович осуществил свою мечту стать земским врачом. Он работал в лечебницах Симбирской, Курской, Саратовской губерний, а также в больнице Переславля-Залесского. Доктор трудился день и ночь, помимо практики, он занимался устройством множества лечебных учреждений. По ночам врач продолжал научную работу. В 1916 году Война Ясенецкий успешно защитил докторскую диссертацию. Позже он переехал в Ташкент, продолжив оперировать и передавать свой опыт и новые наработки студентам медицинского факультета. В этот период его постигло тяжелое горе. В 1919 году заболела и умерла любимая жена. Он остался с 4 детьми. Валентин Феликсович искал утешения, посещая церковные братства. Однажды на таком собрании к нему подошел епископ Иннокентий. «Вы непременно должны стать священником». Доктор удивился. Он никогда и не помышлял об этом, но немедля ответил: «Если это угодно Богу, я буду священником». Своей добротой, своей лаской и приветливостью, своим милосердием вы можете и должны светить в этом мире. Всякий малый свет угоден Богу. Заведующий кафедрой, профессор хирургии, человек науки и медицины, 7 февраля 1921 года он принял сан диакона, а 15 февраля стал иереем. В мае 1923 года отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука в честь апостола и евангелиста, известного духовной деятельностью, талантом врача и художника. Немало трудностей выпало на его долю, но в любых условиях он продолжал спасать жизни и проповедовать. Когда началась Великая Отечественная война, помогал фронту собранными средствами, работал в хирургическом госпитале. Когда воина Ясенецкий стал архиепископом Симферопольским и Крымским в 1946 году, его наградили медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, сталинской премией первой степени по медицине, а также высшей церковной наградой право носить на клобуке алмазный крест. Большую часть премии доктор перечислил детям-сиротам. К концу жизни архиепископ Лука ослеп, но продолжал участвовать в богослужениях. 11 июня 1961 года его не стало. В 2000 году он канонизирован Русской Православной Церковью как священно-исповедник.